Глава 5. На следующее утро, открыв дверь, Кордели обнаружила часового. Ее макушка еле доставала ему до плеча, а лицо стража напомнило ей морду борзой собаки. Узкая, длинноносая, со слишком близко посаженными глазами. Она сразу же поняла, где видела его. Возле ущелья, в пестрой тени деревьев, и в ней зашевелился прежний страх. «Сержант де Боттери?» Он отдал ей честь. Первый бароярец, сделавший это. «Сударыня!» Отозвался он низким монотонным басом и замолчал. «Я хочу пройти в лазарет», неуверенно проговорила она. «Да, сударыня». Четко повернувшись, он зашагал по коридору. Корделия уже догадалась, что Боттери сменил куделку в качестве ее охранника и гида, и последовала за ним. Она не задавала по пути никаких вопросов, да и внешность сержанта не располагала к светской беседе. Наблюдая за ним, она вдруг подумала, что охрана могла быть поставлена не только для того, чтобы не выпускать ее, сколько за тем, чтобы не впускать к ней других. Парализатор на поясе неожиданно сделался удивительно тяжелым. В лазарете сидел чистенький Дюбауэр, одетый в черную форму без знаков различия. Такую же выдали и ей. Ему остригли волосы и побрили. Она попыталась говорить с ним, пока собственный голос не показался ей бессмысленным шумом. Дюбауэр смотрел на нее и молчал. Фаркосиган помещался в отдельной палате, дверь которой выходила в общую. Он сделал ей знак войти. Сидя на кровати в зеленой пижаме стандартного образца, капитан тыкал световым карандашом в экран компьютера, подвешенный над постелью. Она заметила, что даже пижама не делает его штатским. В любой одежде Фаркосиган оставался командиром своего корабля. Казалось, он может работать хоть голым, и тогда все окружающие ощутят себя нелепо расфранченными, только и всего. Чуть улыбнувшись своим мыслям, Корделия приветствовала его небрежным взмахом руки. Около постели стоял один из двух офицеров, которые накануне привели его в лазарет. «Командор Нейсмит. Это командор-лейтенант Форколонер, мой второй заместитель. Подождите минутку, пожалуйста. Капитаны приходят и уходят, но отчетность вечна. Аминь». Лощенный Форколонер мог послужить идеальной моделью для армейской рекламы. Но за внешней бесстрастностью скрывался юмор, и Корделия подумала, что таким лет через 10-12 станет мичман Куделка. «Капитан Фаркосиган очень высоко о вас отзывался», — проговорил лейтенант, начиная светский разговор. «И я полагаю, что раз уж нам удалось захватить только одного пленного, то вы бесспорно лучший вариант». Фаркосиган поморщился. Корделия чуть качнула головой, призывая его не обращать внимания на лейтенантскую болтовню. Он пожал плечами, и его пальцы быстро забегали по клавиатуре. «Поскольку все мои люди благополучно летят домой, я тоже могу считать это удачным обменом. По крайней мере, почти все», — ответила она, но тут же вспомнила мертвого Роузмонта. И молодой бароярец показался ей уже совсем не таким забавным. «И вообще, почему вам так хотелось нас изловить?» «Ну, так было приказано», — просто ответил Фаркалонер, как древний фанатик, готовый на все вопросы отвечать «потому, что так угодно Богу». Впрочем, на какой-то миг на его лице отразилась легкая неуверенность. «А я уж было решил, что нас послали сюда на дежурство в качестве наказания», — пошутил он. Эти слова развеселили Фаркосигана. «За твои грехи? Ты мыслишь чересчур эгоцентрично, Аристид». Предоставив Фаркалонеру разбираться в смысле сказанного, он обратился к Корделии. «Ваше задержание должно было пройти бескровно. Так оно и было бы, не начнись у нас мятеж. В определенных случаях извинения бесполезны». Корделия поняла, что и ему вспомнились ночные похороны Роузмонта. «Ответственность за происшедшее лежит на мне, и меня за этот инцидент еще приласкают в генеральном штабе. как только прочтут мое донесение». Он вымученно улыбнулся и снова забарабанил по клавишам. «Ну, я тоже не стану извиняться за то, что подпортило планы вторжения», — отважно выпалила Корделия и замолчала, ожидая их реакции. «Какого вторжения?» — вскинулся Фаркалонер. «Этого я и опасался. Так и думал, что вы сообразите, увидев пещеры со складами», — досадливо заметил Фаркосиган. Он помолчал. «Дело только обсуждалось, когда мы влетали. И наши ястребы размахивали идеей внезапности. Для них это дубинка, которой можно побить партию мира. Говоря как частное лицо... Впрочем, я не имею такого права, пока на мне военная форма. Оставим это». «Какое вторжение, сэр?» В эту минуту обнадеженный Фаркалонер напоминал ребенка, услышавшего о новой игрушке. «Если повезет, никакое», — отрезал Фаркосиган. «Мне и одного до конца жизни хватит». Казалось, он ушел в какие-то личные неприятные воспоминания. Фаркалонер явно не одобрял такую сдержанность со стороны героя Камарры. «Это же была великолепная победа, сэр, с очень небольшими потерями». «Да, с нашей стороны». Фаркосиган допечатал свой доклад, подписал его и ввел требования о новом бланке. «Но ведь так и планировалось, разве нет?» — допытывался лейтенант. «После Камарры осталось грязное политическое наследство. Я не хотел бы передать такое следующему поколению. Давайте прекратим этот разговор». Он кончил заполнять последний бланк. «Куда вы собираетесь вторгнуться?» — настаивала Корделия. «Почему я ничего об этом не слышал?» — вторил Фаркалонер. «Отвечаю по порядку. Это секретная информация на уровне главного командования, Центрального комитета двух советов и императора. Это значит, что данный разговор не должен выйти за стены этой комнаты. Арестит». Фаркалонер выразительно взглянул на Корделию. «Она-то ведь не в главном командовании. И если уж на то пошло...» «И я тоже уже в него не вхожу», — признал Фаркосиган. «Но я не сказал ничего, о чем бы она сама не могла догадаться, будучи нашей гостьей. Что же касается причин моей осведомленности, то мое мнение спрашивали по нескольким вопросам. А когда я изложил его начальству, оно не понравилось». И он довольно неприятно улыбнулся. «Вас поэтому и выслали с планеты?» — спросила Корделия, чувствуя, что начинает понимать, как делаются дела на Бараяре. «Похоже, командор-лейтенант Фаркалонер все-таки прав относительно этого патрулирования. А ваше мнение запросил некий старый друг вашего отца?» «Да уж, конечно, не совет министров», — ответил Фаркосиган и решительно переменил тему разговора. «Мои люди обращались с вами как подобает?» «Да, очень хорошо. Хирург клянется, что отпустит меня сегодня днем, если я все утро буду себя хорошо вести. Могу я попозже зайти к вам в каюту для небольшого разговора? Мне надо кое-что выяснить». «Конечно», — откликнулась она, решив про себя, что его просьба звучит довольно тревожно. Вошел недовольный врач. «Вы должны отдыхать, сэр!» И он выразительно покосился на Корделию и Фаркалонера. «А, ладно. Отошли это со следующим курьером, Арестит», — Фаркосиган указал на экран. «Вместе с речевыми записями и обвинительным заключением». Доктор выпроводил их из палаты, а Фаркосиган снова принялся печатать. Остаток утра Корделия бродила по кораблю, исследуя его в границах дозволенного. Генерал Форкрафт оказался лабиринтом коридоров, отсеков, переходов и узких дверей. В конце концов до нее дошло, что все это рассчитано на оборону от ворвавшегося вражеского десанта. Сержант Боттери неспешно шагал следом, молча нависая над ее плечом, словно тень смерти. Когда же она поворачивала в какую-нибудь запретную дверь или коридор, он резко останавливался и произносил: «Нет, сударыня, Кроме того, оказалось, что ей запрещено дотрагиваться до чего бы то ни было. Она выяснила это, когда небрежно провела рукой по пульту управления, заработав очередное «нет, сударыня» от Ботари.